Николай Заболоцкий. Вечер на Оке. В очаровании русского пейзажа есть подлинная радость, но она открыта не для каждого и даже не каждому художнику видна. С утра, обремененная работой, трудом лесов, заботами полей, природа смотрит как бы с неохотой на нас, неочарованных людей. И лишь когда за темной чащей леса вечерний луч таинственно блеснет, обыденность и плотная завеса с ее красот мгновенно упадет. Вздохнут леса, опущенные в воду, и как бы сквозь прозрачное стекло вся грудь реки приникнет к небосводу и загорится влажно и светло. Из белых башен облачного мира сойдет огонь, и в нежном том огне, как будто под руками ювелира, сквозные тени лягут в глубине. И чем ясней становятся детали предметов, расположенных вокруг, тем необъятней делаются дали речных лугов, затонов и излук. Горит весь мир, прозрачен и духовен. Теперь-то он поистине хорош. И ты, ликуя, множество диковин в его живых чертах распознаешь.